Глава пятая. Василий Федорович, тот сотрудник редакции, от которого зависела теперь судьба двух принесенных Кротовым рассказов, был человек мягкий и доброжелательный, любил и неплохо знал литературу. Когда-то и сам пописывал. После фронта окончил сгоряча Литинститут, но вовремя понял, что писателем ему не быть. Он нисколько не жалел, что не овладел другой профессией. Трезвое понимание ограниченности своих способностей, а они у него были, не обозлило его, не сделало завистником, как это иной раз случается. Литература была для него храмом. Поняв, что жрецом не стать, Василий Федорович искренне, не жалуясь на судьбу, смирился с более скромной ролью. Жрецы с жрецами, но ведь должен же быть еще кто-то, способный взять на себя заботу о том, чтобы исправно и надежно действовало огромное, сложное храмовое хозяйство. Ибо разладится оно первыми, кто от этого пострадает, окажутся сами жрецы. Но и на редакторском поприще не суждено было сбыться многим его мечтам. Открыть новое имя Василию Федоровичу не довелось. Через его руки год за годом шел нескончаемый поток произведений среднего качества, ни одно из которых не стало событием литературной жизни. Их печатали, читали. Иногда читатели откликались десятком других писем, адресованных автору или редакции. А потом все это тонуло в забвении. Год за годом. Постепенно он как-то свыкся с мыслью, что настоящая большая литература, или ее, как было принято говорить, столбовая дорога, проходит где-то вдалеке. Что ж, не всем ведь носиться по магистральным автострадам. Кому-то, большинству, кстати говоря, приходится шагать проселками. В этом тоже есть свои преимущества. Тишина, чистый воздух, покой. Покой Василий Федорович начинал ценить все больше и больше, с тех пор, как окончательно распростился с надеждой участвовать хоть как-то опосредованно в общем ходе литературного процесса. То, чем он теперь занимался, участием не было. Это была паденная работа, давно переставшая приносить душевное удовлетворение. Смешно было вспомнить, когда-то он искренне считал ее служением, хотя бы и самым смиренным на низших ступенях. В самом деле, примет он или не примет ту или иную повесть? Будет ли ее редактировать Виктор Валентинович, который все же постарается сделать из нее нечто читабельное? Или рукопись отдадут Валентине Викторовне, чья редактура сведется к выискиванию блох и скрупулезному приведению пунктуации в соответствии с грамматическими правилами? Ну что от этого изменится? Журнал все равно выйдет в положенный ему срок, в том же объеме. Читатель все равно получит свою дюжину листов прозы. А чьи имена будут фигурировать в оглавлении, это несущественно. Нового Андрея Платонова среди них все равно не будет. Это можно сказать со всей уверенностью. Так стоит ли вообще портить себе нервы? Стоит ли за кого-то драться, идти на конфликты? Теперь уже Василий Федорович знал, чем интереснее автор, тем больше неприятностей он доставляет. Вспомнить того же Платонова. Да что говорить, Платонов — фигура, величина. А ведь бывало, черт знает из-за чего и кого, такие разыгрывались бури в стакане воды. То есть это они теперь видятся в истинном своем масштабе. А тогда воспринимались как шторм, как девятый вал, последний день Помпеи. Всесильный Симонов и тот споткнулся на публикации «Не хлебом единым». А ведь что там такого было? Недавно издали книгой, никто и внимания не обратил. Никого не потрясли, не ужаснули разоблачения 30-летней давности, тогда кое-кому показавшееся чуть ли не посягательством на основы. Если бы Василия Федоровича сейчас спросили, выходит, что же, не стоило тогда ломать копья? Он бы только пожал плечами со своей добродушной усмешкой. Конечно, не стоило. Он не то чтобы становился равнодушным к литературе. Он теперь относился к ней совсем по-другому, только как потребитель. Делают ее пусть другие, у кого хватает на это нервов и наивности. Дома у него была хорошая библиотека, собранная еще в те неправдоподобные времена, когда перевязанные бечевкой новенькие собрания сочинений пылились на полках. «Приходи, забирай всего Бальзака, всего Томаса Мана, всего Чехова, поцелковому за том в девственном состоянии, нечитанный, нелистанный. Кое-что удавалось достать и теперь, хотя и противно прибегать к нечистоплотным услугам порожденных книжным бумом подпольных маклеров. К ним, правда, Василий Федорович обращался лишь в самых крайних случаях, когда узнавал о выходе чего-нибудь по-настоящему ценного. А случалось это редко. В основном издательские темпланы из года в год объявляли ту же усредненную, необязательную, паралитературную продукцию, с какой ему приходилось иметь дело на работе. Испытывая к ней чувство, близкое уже к отвращению, только более спокойное, он теперь мечтал об одном – дожить до пенсии, получить где-нибудь не очень далеко садовый участок и на все лето уединяться туда с запасом хороших книг. Если он, как и булгаковский мастер, не заслужил света, то уж покой-то себе заработал. Ни на что иное Василий Федорович больше не рассчитывал и ни к чему иному не стремился. Соответственно, этому строил он и свою, так сказать, стратегию руководства журналом. Фактически руководил им он, хотя был еще и главный. Тот много болел, еще больше времени проводил в творческих отпусках, поэтому руководство его было, в общем-то, чисто номинальным. Выработанную Василием Федоровичем редакционную политику главный одобрил раз и навсегда, тоже найдя ее самой разумной, наименее чреватой осложнениями. Выражалась же эта политика в простом правиле – придерживаться золотой середины. Журнал должен быть хорошо читаемым, популярным в самых широких кругах, иначе упадет подписка. Но популярность эта, боже упаси, не должна иметь ничего общего с популярностью иных столичных изданий, ориентирующихся на любителей острова. Самое скверное – это когда возникают проблемы при подписании номера в печать и приходится в последнюю минуту наспех связываться с автором, что-то менять, утрясать, согласовывать. Тут и план летит к черту, и вообще. Политика золотой середины сводилась таким образом к тому, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы. Теоретически эта политика предполагала необходимость без колебаний пожертвовать хорошим, ярким произведением, если только оно поставит под угрозу тщательно оберегаемое равновесие. Но на памяти Василия Федоровича такого, к счастью, не случалось. Возможно, редакторская судьба была к нему милостива, потому что вообще-то он отчаянно боялся именно этого. Вдруг явится известный, маститый автор и положит на стол что-нибудь этакое, и напечатать будет боязно, и отвергнуть совестно. Он уже давно, прочитав какую-нибудь по-настоящему яркую новинку, они все-таки появляются, хотя и не так часто, втайне спрашивал себя, а напечатал бы «Я такое», и всякий раз отвечал отрицательно. Так что хорошо, что они проходили стороной, по крайней мере, не было конфликтов с совестью. С творчеством Кротова он познакомился лет 5 назад. Первые рассказы не запомнились, видимо, они были совсем слабые. Потом этот автор чем-то его заинтересовал. Писал он явно подражательно. Впрочем, начинающий не может, как правило, писать иначе. Но была в его рассказах, слишком камерных для публикации, какая-то подкупающая искренность. Чувствовалось, что автору действительно нужно поделиться с людьми чем-то своим, глубоко личным и в то же время имеющим, вероятно, какое-то общечеловеческое значение. Все это было сыро, недостаточно продумано и, наверное, недостаточно выстрадано. Возраст. Но в целом подкупало. Что еще сразу отметил Василий Федорович, автор этот был явно не из бойких и не пытался спекулировать на заведомо проходных темах, как это делали иные его сверстники из молодых до ранней. Потом Кротов появлялся в редакции еще раз-другой. Нельзя было сказать, что он растет на глазах, однако прогресс был налицо, медленный, едва заметный, но очень какой-то надежный. В один из очередных приходов Василий Федорович говорил с ним сам. Беседа оставила хорошее впечатление. Парень действительно был скромен, без преувеличенного мнения о мере своего таланта. При этом чувствовалось, что он уже избрал для себя определенные направления и будет его придерживаться, несмотря ни на что. Василий Федорович был с ним предельно откровенен, объяснил, чем хороши его рассказы, хотя специфика журнала и исключает пока возможность их опубликования, чего в них не хватает, посоветовал приблизиться к жизни. «А разве я не о жизни пишу?» — удивленно спросил Кротов. Он и в самом деле чего-то недопонимал. И, может быть, именно поэтому был симпатичен Василию Федоровичу, досыта наглядевшемуся на понимающих с полуслова.